Глава 31. Амелия. Девушка изрядно перенервничала, и сон никак не шел. Она лежала в своей кровати и думала о Люке. Часы на прикроватной тумбочке показывали 23:45. «Где же мы будем играть свадьбу? И когда? Я хочу белое платье!» За этими сладкими мыслями Амелия сама не заметила, как задремала. Ровно в полночь в ее комнате задул легкий ветерок. Если бы в этот момент были зажжены свечи, они бы погасли, а так лишь слегка колыхнулись шторы, как будто бы эта погода расшалилась, и ветер попадал в комнату сквозь приоткрытое окно. В середине комнаты закружился маленький ураган. Сначала он окрасился в легкую серую дымку, но с каждой минутой цвет набирал яркость и вскоре превратился в темную фигуру. Силуэт Альберта стоял посреди комнаты в виде черной тени, не мешкая. Он плавно поплыл в сторону девушки, которая по-прежнему безмятежно спала. Альберт завис над ней и сделал движение руками, запуская чары в сердце девушки. Амелия резко вздрогнула, ее тело изогнулось. Тень Альберта уплотнилась. Черная магия проникала в каждую клеточку ее тела, захватив контроль над ее разумом и сердцем. Амелия резко распахнула глаза и села на кровати. Движения ее выглядели слегка механическими. Раньше Альберто никогда полностью не забирал контроль над ней, а сейчас он управлял ее телом, словно куклой. Она встала и подошла к двери. Амелия не успела переодеться, и на ней были джинсы и свитер, в которых она вчера встречала Люка. Дверь поддалась не сразу, как будто ее что-то держало снаружи. Амелия повернула голову и увидела спящую маму. Ее нога и помешала двери открыться сразу. На удивление, Ева не проснулась. В груди у девушки кольнуло, но Альберт быстро заглушил проклюнувшееся чувство раскаяния и сожаления. Она аккуратно выскользнула за дверь через образовавшуюся щель и спустилась вниз по ступенькам. Шикнув на кота, который сидел у подножия лестницы, весь взъерошенный, Амелия быстро вышла на улицу. Путь до дома Люка пешком занимал около 20 минут, и уже в половину первого Амелия стояла у его окна. На улице было холодно, но едва ли девушка это заметила. Слегка ослабив контроль, Альберт позволил девушке самой постучать в окно и мило улыбнуться, когда заспанный жених выглянул в окно и удивленно посмотрел на Амелию. Тень Альберта рассеялась, чтобы парень не заметил его. «Что ты здесь делаешь посреди ночи?» — спросил он, приоткрыв окно. «Пустишь?» «Конечно, ты можешь зайти через дверь, отец еще в кафе». Амелия быстро зашла в дом и закрыла дверь на замок. В комнате Люка было темно, он не включил свет. Но Альберту это было только на руку, ведь жених не сможет в темноте заметить, какими черными стали глаза его невесты и как темная тень мужчины проскользнула следом за его девушкой. Оказавшись в спальне Люка, девушка в первую очередь забрала его телефон, чтобы выключить. Альберт был настороже и не хотел, чтобы в самый ответственный момент им помешал звонок от Евы, мобильной Амелии, так и остался лежать на прикроватной тумбочке в ее комнате. «Амелия, что ты делаешь? Мой телефон...» «Я так соскучилась со вчерашнего дня». Перебила его девушка и мягко поцеловала своего жениха в губы, отбросив мобильник на кресло. Через несколько минут поцелуй стал более настойчивым, и Люк, которому удалось сохранить голову трезвой, слегка отстранился от нее. «Амелия, мы же уже помолвлены, осталось совсем немного, и мы сможем наслаждаться друг другом». «Вот именно, что мы уже помолвлены. Теперь можно, не боясь, заниматься всем, чем мы хотим. Тем более у меня день рождения, и я хочу тебя в качестве подарка». Амелия не дала Люку возразить и снова прижалась к нему всем телом, продолжив настойчиво целовать. В голове у Люка звучал голос разума, говоривший, что это не его Амелия, ей управляют чары, он не должен этого делать. Но мужская плоть слаба. Остатки трезвого мышления заглушило безумное желание. «Это же его невеста. Какого черта он не может позволить себе быть с ней вместе?» С этими мыслями Люк обхватил талию девушки и крепко прижал ее к себе, не оставляя между ними свободного пространства. Амелия с жадностью подхватила настрой Люка. Альберт через чары почувствовал, что еще немного, и парень сломается, не сможет устоять перед своей невестой. Люк и Амелия упали на кровать.